Но хлеб вы добыли? Да, конечно. А по той причине, как видите, весел и добр, как новорожденный. Михайлов улыбнулся. Тогда обещайте сохранить это состояние до Москвы. Сохраню, подхватил Бивербрук. Он действительно был сейчас в отличном настроении. Две комнаты посольства, выходящие в ЦАК, занимал отдел культурных связей и прессы, который отныне возглавлял Бекетов. Одна комната была чем-то вроде кабинета Бекетова, другая — референта из Зосима Фалина. На следующий же день, по приезде Бекетова в Лондон, Михайлов провел Сергея Петровича в его рабочие апартаменты, познакомил с Фалиным. «Фалин — работник точный и усердный», — сказал Михайлов. «Все интересы у него здесь, в посольстве, и я это весьма ценю, знает язык, и при желании мог бы его применить с большой пользой». Бекетов увидел человека лет 34-36, который, протянув ему большую, но неожиданно легкую руку, взглянул почти кротко. У него было серое лицо, темно-карие глаза, как показалось Сергею Петровичу, внимательные. Он ходил почти неслышно, был нетороплив, а в жестах спокойно вял. В его кабинете все было на своих местах, однако то, что попадалось на глаза, не свидетельствовало о кипучей деятельности. Хотелось думать, что сам человек интереснее, чем работа, которую он делает. Где-то в его характере выпало одно звено, только одно — способность увлечься. Бесценное звено, которое незримо связывает человека с делом. Так думал Бекетов в первый день знакомства с Фалиным, но думал, естественно, втайне. Они, эти наблюдения, завладели им вдруг и могли быть ошибочны. Но одно было, несомненно, и в этот первый день. Фалин заинтересовал Бекетова, и Сергей Петрович ждал разговора с ним. «Что могу сказать о себе?» «Кончил институт на Сонешке. Был там председателем правкома 3 года, а потом вот заграничная работа. Биография плоская, как стол. Никаких проступков, но зато и никаких доблестей». Закончил он едва нерадостно. «Прежде как-то стыдился». Ну, а потом привык. Зауряд дипломат. Скажу откровенно, я рад, что вы приехали. Бекетов не мог сдержать улыбки. А почему рады? Ведь меня же вы не знаете. Вопрос Фалина не смутил, но прежде чем ответить, он долго думал. Вот меня пригласили в Москву, куда следует, и сказали, мы тебе доверяем, Изосим, поезжай и работай. Приехал сюда, те же слова. Мы доверяем вам, Изосим Иванович, работайте. Вы только представьте себе, привезли в Лондон и говорят, доверяем. А у меня сердце от страха переместилось из левого бока в правый. Сказать доверяем, это еще не все. Надо всегда руководить мною. Я привык, чтобы мною руководили. Вот в правкоме, на Остоженке, там другое дело, там руководили мною повседневно. «А здесь, Изотим Иванович, вас так и оставили на произвол судьбы?» — засмеялся Бекетов. «Нет, посол внимателен к моей работе. Про посла ничего не скажу. Но ведь надо совесть знать. У него и без меня дел много. Не пойдешь к нему по мелочам». «А по мелочам к нему не надо». «Но ведь мелочи рознь, Сергей Петрович. И потом, как война началась, тут такие масштабы работы. С утра до ночи звонят, требуют материалов о России». Он приподнял плечи, губы сложились в трубочку. «Дай им о русских хорах, о Кубачи, о кавказских минеральных водах и, разумеется, о балете. А тут одна психопатка третий день одолевает. Я прочла, что русские вывели белый огурец кисло-сладкий. Не взяли семена. Вот умри, а достань ей белый огурец, иначе она Богу душу отдаст. Вы говорите, посол». «Ну не пойдешь же к послу с белым огурцом, а ответить ей надо». «С белым огурцом к послу не надо», — сказал Бекетов. «Но я условился с послом о поездке в Эдинбург и выйду послезавтра». «Так просто? Возьмете и поедете?» «Разумеется, да». «Один? Ну а что?» «Да нет, ничего». Но Бекетову показалось, что Фалин недоумевал. Чего-то не понял, что-то хотел спросить, но не спросил.